Мытная улица в Москве. Живу я на Мытной улице. Почему она так называется? Может быть, здесь мылись люди, когда еще не было бань? На Мытной улице когда-то был рынок скота. Название улицы идет от существовавшего еще при Иване Грозном мытного двора, таможня, через которую в XVI-XVII веках пропускали в Москву пригоняемые на продажу крупный и мелкий рогатый скот, свиней, домашнюю птицу. Здесь с каждой головы скота или птицы взимали в пользу казны известную пошлину, мыт, и пятнали животное или птицу мытенным пятном, печатью, без которой продажа животных и птиц в Москве запрещалось.